Издания быстро разошлись. Многие утверждали, что Герцен сам написал эти записки, другие недоумевали, как они попали в руки Герцена. Русские стремились только узнать, кто привез их из России, но эта тайна, которую кроме самого Н.Н. знали только три человека, обучившиеся молчанию при Николае I. Во всех последующих изданиях и переводах неизменно повторялись многочисленные погрешности первого, но все же благодаря ему можно было бы пользоваться одним из драгоценнейших источников русской истории, и было бы крайне несправедливо упрекать теперь Герцена или его знакомого за ошибки копии, которые едва ли возможно было тогда сверить с подлинником. Даже Бильбасов для своей истории Екатерины II пользовался исключительно изданием Герцена, и ему не были известны другие редакции мемуаров. Выдающийся историко-литературный и психологический интерес этого памятника давно признала иностранная и русская критика. Наиболее ценные отзывы и заметки о нем принадлежат Зибелю, Рамбо, Сен-Деву за границей и Герцену, Щебальскому, Бильбасову у нас. Ныне в академическом издании мемуары императрицы приобретают новую и еще большую цену, чем прежде, не говоря уже о том, что они проливают много света на личность и деятельность Екатерины II, в них заключается богатый материал для истории русского двора, общества и государства в XVIII веке. В настоящем предисловии не может быть и речи о научном объяснении подлинника в его целом составе. Тщательно идет далее лишь краткие указания относительно порядка, в каком следовали одна за другой главные редакции мемуар. В Государственном архиве хранится тетрадь, написанная карандашом и заключающая в себе мысли, замечания императрицы Екатерины II и анекдоты. Последняя заметка в этой тетради относится к 1761 году, а под номером 29 записан анекдот о Брокдорфе с пометой 1760. Это во всем составе записок Екатерины наиболее ранние из помеченных ею отрывков. Но в записках есть указание, что после ареста Бестужева Екатерина сожгла все свои бумаги и в их числе черновую рукопись, заглавленную «Набросок начерно характера философов 15 лет». И предназначенную для гражданина Гюлленберга. Об этой рукописи она говорит далее. «Я нашла эту бумагу в 1757 году и, признаюсь, я была поражена, что в 15-летнем возрасте я уже обладала таким большим знанием всех изгибов и тайников моей души. Я увидела, что сочинение это было глубоко обдумано и что в 1757 году я не нашла ни одного слова прибавить к нему, и что через 13 лет я также в себе самой ничего не открыла, чего бы не знала в 15-летнем возрасте». За этим неуцелевшим наброском автопортрета следовала краткая редакция записок, составленная на скорую руку для кого-то из очень близких друзей, может быть, для графа Станислава Августа Понятовского в конце 1750-х годов. Автограф хранится в Государственном архиве и по внешнему виду отличается от позднейших рукописей императрицы. К только что указанной редакции записок примыкает автограф Государственного архива «Упущенные случаи» с надписью «То, что я знаю и то, о чем вспоминаю, и что должно быть внесено в списки, или, по крайней мере, служить приложением к ним». Далее следует две редакции 1760-х годов, из них первая близка к предыдущей как по внешним признакам, например, по клеймам, формату и качеству бумаги, так и по общему тону рассказа. Другая заключает в себе описание переворота 1762 года и совпадает по содержанию с известным письмом Екатерины II к Понятовскому. С этого времени растет переписка императрицы с иностранными и русскими корреспондентами, и ее письма как бы сплетаются с позднейшими редакциями записок. Там и тут встречаются одни и те же темы, подчас одни и те же выражения. В 1770 году Екатерина напечатала антидот в опровержении книги аббата Шапа де Тероша «Путешествие в Сибирь» и закончила его обещание. Третья часть, которая будет гораздо интереснее, появится в течение 1771 года.